1945 года и дальнейшие контуры биографии лишь невольные измышления специалистов и любителей сенсаций? Со временем из сотен версий, живописавших послевоенную участь Бормана, три стали казаться ученым самыми правдоподобными. Первая версия. Борман бежал в Южную Америку на борту немецкой подлодки. Он прихватил с собой золото партии, надеясь вдали от Европы утвердить новый, четвертый рейх. Он поселился на ранчо близ границы Бразилии и Парагвая. Ему принадлежали здесь тысячи квадратных километров земли. Вторая версия. Осенью 1939 года, едва началась Вторая мировая, Бормана завербовала советская разведка. Всю войну бодрый, энергичный босс партийной канцелярии и самый преданный соратник фюрера работал на советы. За несколько дней до победы, убедившись, что Гитлер мертв, а тело его сожжено, Борман с чувством выполненного долга отправился в расположение советских войск. Третья версия. Борман выбрался из бункера. Он спешил к Деницу, чтобы передать завещание фюрера. Внезапно появились красноармейцы. Они остановили его, но, не узнав, отпустили. Борман спешил, но впереди опять заметил солдат. Русские были повсюду. Борман растерялся. Скрыться было уже нельзя. Отправляясь в путь, он прихватил с собой капсулу цианистого калия. И теперь, когда положение было безвыходно, оставалось лишь воспользоваться ею. Он проглотил яд. Его тело было найдено, неопознанно, погребено. Борман продолжал жить в умах людей в обличии Бомар Джони, Гольдштейна, Берга. В последующие десятилетия интерес к его личности не угасал. Борман внушал страх. Этот бодрый, энергичный босс, наделенный великолепной памятью, умел работать, как никто другой. Этот ловкий, изворотливый интриган, способный перехитрить любого, стал управлять самим Гитлером, писатель Ланг. Среди многих бессовестных национал-социалистов, стоявших у власти, вспоминал Альберт Шпеер, один из руководителей немецкой военной промышленности, Борман, особенно выделялся своей грубостью и жестокостью. Решительность Бормана понравилась Гитлеру. Он запомнил этого молодого человека, готового, рискуя жизнью, добиваться возмездия. Много лет спустя подвиг Мартина был отмечен высшей нацистской наградой — Орденом Крови. В конце 1920-х Борман и Гитлер стали близкими друзьями. В день женитьбы Мартина на Герде Бух, дочери депутата Рейхстага, вождь партии предоставил молодоженам свой огромный лимузин и сам лично стал их свидетелем. В 30 лет Борман, так и не окончивший, кстати, гимназии, руководил всеми финансовыми делами партии, а также распоряжался имуществом самого фюрера, скупая для него земли и особняки. В Обер-Зальцберге, на юге Баварии, Борман приобрел несколько частных владений, а ежели хозяева мешкали или отказывались уступать свой участок, применял силу. Так создавалось знаменитое имение Гитлера Бергхоф. Бесцеремонен был Борман с нацистскими бонзами. Он шпионил за ними, знал их намерения и неизменно опережал их. Он всегда находился рядом с фюрером, и никто, подчеркивал Ланг, о планах Гитлера лучше его не был осведомлен. 29 апреля 1945 года фюрер продиктовал свое политическое завещание и свою последнюю волю. Новым президентом Рейха он назначил гросс-адмирала Карла Деница. Своим душеприказчиком назвал самого верного соратника по партии Мартина Бормана. Он наделил его законными полномочиями для исполнения всех решений. Вечерняя мгла, окутавшая рейхсканцелярию